Юго-Восточную Азию. И рядом с нами сейчас один из ярчайших представителей этого региона, Дык Фук из Вьетнама, который сегодня выступит под номером 20, а пока имеет возможность побеседовать с нами. Здравствуйте! Привет! Меня зовут Дык Фук. This is my honor to be here. Спасибо! В переводе не нуждается. Действительно, в переводе не нуждается. Посмотрите, послушайте, у вас тут тоже своя армия фанатов. Thực sự là Đức Phúc rất vui và rất là biết ơn vì điều đó. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả quốc tế và quý vị khán giả tại Nga vì đã yêu thích Đức Phúc và cũng như rằng là chào đón Đức Phúc thật là nồng nhiệt. Cảm ơn mọi người ạ. Честно говоря, когда я сюда приехал, я не ожидал, что можно будет увидеть столько фанатов. Я думал, могу свободно гулять, а оказывается, нужно фотографироваться. Спасибо большое, дорогие друзья. Дык Фук, мы хотим вас спросить личный вопрос. Ваши коллеги рассказали нам одну историю. Она связана с мороженым. Вы были в ГУМе и съели целых 5 порций. А съели бы и больше, если бы не нужно было беречь связки. Во-первых, расскажите, правда ли это? ГУМ ice cream. Вкусно. Đức Phúc rất yêu thích món kem tại GUM và đây là một món kem vô cùng là tuyệt vời. Nếu mà Phúc không phải giữ cổ họng để hát thì Phúc sẽ ăn 10 chiếc một lúc. Ну, честно говоря, если бы я не берег свое горло, то бы съел целых 10 штук. Но, к сожалению, конкурс важнее, но мороженое самое вкусное во всем мире. Спасибо, Дык Фук. Сегодня он в наилучшей форме и сегодня еще покажет себя под номером 20. А пока, друзья, возвращаем вам слово. Вижу, что эмоций у наших артистов очень много. Уверена, именно этот заряд помогает им выкладываться на 100%. 所有的艺术家都将深厚的情感转化为舞台上100%的投入，这正是我们赛事最动人的力量。 Ждем, чем удивит следующая страна. На сцене Интервидения чарующая и неповторимая Дана Альмир, Катар. Катар на конкурсе Интервидения представляет певица Дана Альмир. Она еще и композитор, и спикер на крупнейших культурных форумах, и режиссер, и продюсер. И свой номер для конкурса она спродюсировала сама. Дана настоящая вдохновительница для миллионов девчонок своей страны, показывая, как многое может женщинам. На конкурсе Интервидения Дана представит песню «Это же ты», которую она посвятила катарскому легкоатлету Мутазу Башиму, одному из двух олимпийских чемпионов от Катара. У Даны есть традиция, и с каждой страны, куда она приезжает, она привозит гитару. Из России гитара уедет с автографами участников Интервидения. Каждый сохранит память об этом вечере по-своему.